Глава 67. 19 век, сообщил Лукас Дейли двум тихим, вежливым китайским дилерам в деловых костюмах. Он уже продавал им кое-что раньше, а теперь указывал на пару изящных китайских ваз. В последнее время китайцы и японцы были теми из немногих, кто еще тратил хорошие деньги на антиквариат. Из Кантона. Лукас постучал пальцем по панелям восточных фигурок. Исключительные вещицы. Мы купили их у герцога Суссекского. Ему пришлось недавно распродать часть фамильных ценностей, чтобы получить средства на поддержание особняка. Но, по словам герцога, вазы были куплены в Кантоне, его прапрадедом, помогавшим Джону Нэшу делать приобретения для павильона. Вещи действительно редкие. Думаю, вы со мной согласитесь. Никакого герцога Суссекского не было. Вазы Лукас приобрел у местного скупщика краденого, Лестера Сторка. Без лишних вопросов, за 100 фунтов. «Сколько?» — спросил один из китайцев. 2500 фунтов за обе. Понимаете, найти пару в таком хорошем состоянии сейчас очень трудно». «Лукас», — призвал его помощник Деннис Купер, вырядившийся в еще более жуткую, чем обычно, гавайскую рубаху, — «я занят. Твой отец. Говорит, что срочно. Но скажи, что у меня покупатели». Когда он повернулся, китайцы уже шли к выходу. «Эй!» — крикнул Лукас. «Эй, ваше предложение!» «Мне не нравится ваше лицо», — бросил тот, с которым он разговаривал. «Да пошел ты!» — дверь за ними закрылась. Деннис подъехал к нему на своей каталке и протянул телефон. Лукас грубо выхватил трубку. «Я занят!» «Тупица!» — оборвал его Гэвин Дейли. «Совершенный кретин! Ты должен был получить от них информацию, но не убивать!» «Ты о чем?» — понизив голос и отодвинувшись от помощника, спросил Лукас. «Тебе было сказано отправиться в Марбелью и узнать, где часы. Я не приказывал кого-то убивать. О чем ты, черт возьми, думал? Зачем было убивать? Я хочу вернуть часы. Мне не нужна кровь». «Я никого не убивал». «Нет? Тогда как же случилось, что тела Тони Макарио и Кена Барнса нашли в бухте Пуэрто-Банус?» «Понятия не имею». «Не имеешь? Неужели? Ты ведь навещал их со своим албанским головорезом, этим Борисом Карловым, так?» Соображать требовалось быстро, на ходу, но этим талантом Лукас никогда не отличался. «Ну, мы вроде как потолковали. Они были немного не в духе, но в полном порядке, когда мы ушли. Сказали, что Имон Поллок улетел в Нью-Йорк. Мы обыскали яхту и нашли сейф, но там ничего не было. Потом ушли. Мне только что нанес визит старший следователь по делу. И ясно дал понять, что считает меня причастным к их смерти». «Да они были пьяны, когда мы уходили. Может, свалились за борт и утонули?» «Ты смотрел в ночное небо?» «В ночное небо? Ты про что?» «Ты смотрел в это чертово ночное небо, когда был там, после того, как ушел со своим Борисом?» «Никакой он не Борис, а Августин Красники». «Так что ты увидел, когда посмотрел в ночное небо?» «Да не смотрел я ни в какое ночное небо». «Какой стыд! А знаешь, что бы ты там увидел?» «Нет, и что?» «Летающих свиней». — Ага, только небо было облачное. — Очень смешно. Слушай, мне нужно срочно улететь в Нью-Йорк. — В Нью-Йорк? Зачем? — Думаю, часы могут быть там. И если они там, то я знаю, у кого. —